Глава 22. Чудеса местной техники. К моему немалому удивлению, в тот день нас так и не догнали. Вражеская флотилия по-прежнему висела у нас на хвосте, но дистанция не уменьшалась. Чтобы убедиться в этом, я раз 10 гонял Марфу на разведку. Возможно, гребцы притомились, но, скорее всего, задумали какую-нибудь гадость. Все оказалось просто. Как и следовало ожидать, аборигены намного лучше меня знали здешнюю физическую географию. Рев водопада я услышал километра за 3, но увидел его только к полудню, когда моя лодка выплыла на ровную гладь нижней чаши. Зрелище было внушительное. Лавина воды низвергалась с высоты примерно 100 метров, а сама скальная стена, возвысившаяся над джунглями и преградившая нам путь, поднималась еще выше. Еще я увидел аборигенов и не менее дюжины лодок, скопившихся внизу неподалеку от водной стены. Еще одну лодку поднимали на талях человек 10. Наверху я разглядел целую систему блоков, предназначенных именно для сухого спуска и подъема. Не раздумывая, я направил свою лодочку к отстойнику. «Эй! Куда торопишься?» – окликнули меня с крайней лодки, когда я проплывал мимо. «Тороплюсь», – коротко бросил я, не вступая в дискуссии. У подъемника 4 аборигенов готовились к подъему. Их лодка раз в 5 больше моей уже была разгружена. Хозяева выволокли ее на берег и обвязывали канатами. Я определил главного – высокий, мускулистый дедушка с окладистой седой бородой, который ничего не делал, только командовал. И двинулся прямо к нему. «Обмен», — сказал я. «Вы поднимаете мою лодку. Сейчас. А это становится вашим». Я разжал кулак. На моей ладони лежала железная чешуйка. Видимо, цена оказалась подходящей, потому что дедушка невероятно оживился. Его подручные зароптали было, но дедушка рявкнул свирепо, и работа закипела. Очередь тоже не выразила радости. Я ловил на себе угрюмые взгляды, но делал вид, что не замечаю недовольства. Тем более, что громко протестовать никто не посмел. Авторитет дедушки был непререкаем. Кстати, я обратил внимание, что дедушка не очень похож на тех аборигенов, которые встречались мне раньше. Такой же смуглый, он был крупнее, коренастее, да и черты лица у него были немного другие. А уж такой качественной бороды я не встречал с тех пор, как вернулся с земли исходной. Лодочка моя весила 30 кг, намного легче, чем другие суда, так что я решил подниматься прямо в лодке. Собственно, взобраться наверх можно было и самому. Пока мое суденышко крепили, один из аборигенов как раз вскарабкался вверх по скале. Но лезть наверх с Вандой на закорках мне не улыбалось, а оставить ее одну в лодке было бы жестоко. Наверху закончили подъем предыдущего судна и сбросили вниз 2 троса с крюками. Каждый из тросов выглядел солидно, но 2 все равно лучше, чем 1. Тем не менее, я лично проверил все узлы и только после этого вручил дедушке чешуйку. Подъем начался. Сначала все шло прилично, нас даже почти не раскачивало, потому что снизу к лодке тоже был прикреплен канат, которым оставшийся внизу дедушка умело гасил колебания груза. Когда мы поднялись выше древесных макушек, открылся прекрасный вид на джунгли и петляющую в зеленой массе речушку, впадающую в далекое озеро. Лодки наших преследователей были значительно ближе. Они шли компактной группой, энергично работая веслами. Очень вовремя мы начали подъем. Вражеской флотилии оставалось до водопада не больше 1 км. Я видел головы и плечи гребцов, видел крошечную фигурку на носу флагмана. Лица разглядеть я не мог, но не сомневался, что вперед смотрящий меня видит. Более того, зрение, а может интуиция, у него оказалось даже лучше, чем у меня. Он вдруг замахал рукой, и лапки весла задвигались еще проворнее. «Поздно ловить мышей, дружок», – подумал я злорадно. «Припозднился ты к мышеловке». Однако все пошло не так гладко, как я предполагал. Подъем завершился, почти завершился. Мы закачались на блоке примерно в 10 метрах от площадки, на которой был установлен подъемник. Осталось только подтянуть нас поближе и поставить на твердую землю. Но мужики у подъемника не спешили заканчивать дело. Их было шестеро. По фенотипу они были похожи на седобородого дедушку, только бородищи черные. А вот что мне не понравилось, так это их взгляды. Не было в них настоящего дружелюбия. У меня возникло нехорошее предчувствие, особенно когда я разглядел за кучкой бородатых одного безбородого, парнишку, который влез наверх, пока готовили и поднимали нашу лодку. Предчувствие оправдалось. «Деньги!» – заорал чернобородый дядька. Ну что ж, этого можно было ожидать. Рожи у бородачей были откровенно разбойничьими. «Дам!» – пообещал я. «Там!» – и показал на площадку. «Нет!» – заорал бородач. «Сначала деньги!» «Сначала туда!» – возразил я. Положение было патовое. Однако время играло на стороне противника. Наши преследователи уже вошли в чашу и на всех парах летели к цели. Дать снизу устную команду на спуск у них вряд ли получится. Переорать водопад им не удастся. Однако у дедушки и его верхней команды могла быть разработана система сигнализации. И не следует забывать о поводке, который идет от нашей лодки вниз. По моим прикидкам, он и сам должен весить килограммов 50. А если как следует за него дернуть... Моя посудина может и развалиться. Прочность лодки намного уступала ее плавучести. «Хорошо», — согласился я, и для виду, порывшись в своем мешке, извлек еще одну чешуйку. Показал. Бородачи переглянулись. Я еще не умел угадывать мысли, но по разбойничьим рожам прочитал довольно ясно. «Этот парень богатей, надо его обчистить». «Мало!» — заорал главный разбойник. «Надо три!» «А рожа не треснет!» — крикнул я по-русски. «Не понимаю!» «Еще бы ты понял!» «Что происходит, Володя?» — забеспокоилась Ванда. «Денег хотят?» «Не давай! Я им не верю! Они нас убьют!» Со страхом уставилась в 200-метровую пропасть. «Договоримся!» — пообещал я, хотя склонен был считать, что Ванда права. «У меня только две осталось!» – закричал я. «Пусть будет две!» – согласился чернобородый. «Бросай сюда, я поймаю!» «Не долетит!» – закричал я. Расстояние было небольшим, но чернобородый тоже засомневался. «Упадет чешуйка, потом не отыщешь!» Он отдал команду, и один из его бойцов метнул конец с крюком. Крюк зацепился за борт лодки. Поднатужившись, боец подтянул лодку к площадке. Пропасть между лодкой и твердой землей сократилась метров до трех. «Бросай!» – потребовал чернобородый лидер. «Ага!» – я встал одной ногой на борт. «Ванда, держись покрепче!» – велел я по-русски. И прыгнул. Весу во мне за сотню кило. Это больше, чем вес лодки, Ванды и наших пожитков вместе взятых. Третий закон Ньютона еще никто не отменял, так что риск был изрядный. Но я понадеялся на превышение. Край лодки был примерно в полутора метрах над поверхностью площадки. И на то, что парень с кошкой стоит крепко. Я приземлился на самый край площадки удачно. А поскольку действие на любой из земель по-прежнему равно противодействию, то отброшенная назад моим толчком лодка сдернула с обрыва парня с крюком. Впрочем, парнишка оказался цепким. Повис на своем 12-метровом поводке. Ну что ж, если у него не оторвется рука или, что более вероятно, не вывернется из борта крюк, у парня есть шанс. Чернобородого атамана я свалил одним ударом и кинулся на остальных. Двоих вырубил сразу. Ростом бородачи были повыше меня, но в весе явно уступали. Неудивительно. Мои модифицированные кости в полтора раза тяжелее, да и мышцы плотнее, и, соответственно, увесистей. А когда хорошо обученный и более тяжелый противник наносит тебе удар в челюсть, то лучшее, на что ты можешь рассчитывать, что челюсть не сломается. Словом, когда мои оппоненты вытащили ножи, их оставалось уже двое. Парнишка, посланный, снизу удрал. Надо признать, пользоваться ножами они умели. Будь у меня время, я бы дал им возможность поплясать, но времени не было. Перекрывая рев водопада, пронзительно завизжала Ванда, и я перешел в атаку. Перехватил атакующую руку с ножом и, предварительно сунув локтем в печень, швырнул бородача в его приятеля. Тот отпрыгнул, уворачиваясь. На миг потерял меня из виду, а я в этот миг ушел вниз, крутанулся и подсек его сразу под обе ноги. Последний бородач полетел вверх тормашками. Я на всякий случай добавил ему пяткой в живот и бросился к лодке. Очень вовремя, потому что висящий на крюке боец уже не висел, а проворно карабкался вверх. Еще десяток секунд, и он ухватится за борт лодки. Ванда вряд ли сумела бы ему помешать. Она сжалась в комочек, вцепилась в скамью и пронзительно верещала. У меня не было времени разбираться с системой блоков, поэтому я метнул еще один крюк и, на всякий случай, перекинув трос через опорный столб подъемника, как следует потянул. Я опоздал буквально на пару секунд. Хорошо хоть догадался перекинуть веревку через столб. Об этот-то столб меня и приложило. Но это все равно было намного лучше, чем улететь в пропасть. Тем временем моя лодка вместе с Вандой, повисшим на хвосте бородачом, взмыла в воздух, описала красивую дугу, врезалась в верхнюю перекладину подъемника и развалилась. К счастью, не над пропастью, а над площадкой. Ванде особенно повезло. Удар перекладины пришелся по упругому днищу лодки, и упала Ванда не на землю, а на плотный кустарник, причем не выпуская лодочной скамьи, которая защитила ее от сучков и колючек. Парень на хвосте тоже приземлился в кусты, но собственной спиной. Кустам пришлось нелегко, килограммов 70 с высоты третьего этажа, но спине пришлось много хуже, так что из списка опасных противников я его сразу вычеркнул. Увидев, что Ванда самостоятельно выбирается из зарослей, я успокоился и решил глянуть, что происходит внизу. Внизу была куча мала. Я легко догадался, что произошло. Высадившиеся на берег преследователи не нашли ничего лучшего, как вцепиться в страхующую от раскачивания веревку. И веревка эта, не выдержав собственного веса и эдакого энтузиазма, взяла, да и лопнула, а может, порвался крепеж. Моим преследователям достался обрывок троса метров 100, а я лишился плавсредства. Правда, здесь наверху лежали аж три лодки, но все они были здоровенные и требовали по крайней мере 4 пар рук, только для переноски. «Вяжи их», – велел я Ванде, указав на пребывающих во временной коме бородачей. «Если что, бей по головам», – и протянул ей увесистую дубинку. «А ты куда?» – испугалась Ванда. «Один смылся», – сообщил я. «Хочу изловить». «Не понадобилось». Из зарослей появился Мишка. Сомлевшего беглеца он нес в пасти, как щенка. Следом за без малого 40-пудовой помесью кадьяка и белого медведя черной тенью стлалась лакомка.